Москва, АСТ, 2007. Количество страниц 446. Подлинник The Aptekary's House. Перевод Самуилова. Авторское право Адриан Матьюс, 2005 год. ISBN 5-17-03-76-85-5. Говорящая книга является изданием библиотеки Селия для инвалидов по зрению. Запись произведена в студии библиотеки в 2007 году. Читает Бруно Пуолакайнен.